но как вино печаль минувших дней. Я ждала тебя, мальчик. Я была уверена, что ты придешь. Хотя еще в 15-м году я поклялась твоей бабушке, поклялась своим и ее здоровьем, что никогда никому не расскажу эту давнишнюю историю. Но ты же понимаешь, чего стоит сегодня мое здоровье в 91 год. Да и раньше я не очень задумывалась признаться. Тем более твоя бабушка этими клятвами хотела сберечь покой маленькой Раечки, твоей мамы, а тебе вовсе не было речи и не могло быть. Так что за мое здоровье можно не волноваться. Кстати, ты знаешь, почему Шула назвала дочку Раечкой? В память о моей маме. Правда, ее звали Рахель, но мы ведь знаем, что память остается даже в одной букве. И даже без буквы, только в сердце. Потому что одна моя мама жалела и оправдывала Шулу в то страшное лето. И она даже настаивала, чтобы мы поддержали ее и поехали во Францию. Считалось, что мы — закадычные подруги, Шула, Нюля и я. Но я скажу тебе, мальчик, это звучит слишком красиво для нас с Нюлей, потому что твоя бабушка была потрясающей девочкой, высокая, решительная, отчаянная. Она не боялась даже учителя математики. Она запросто могла переплыть речку или прошагать пешком 10 километров. Поэтому именно она дружила с кем-то или не дружила, а мы с Нюлей, как две козы, ходили следом в немом обожании и только и могли, что повторять ее слова и соглашаться с ее решениями. Шула нас тоже любила, конечно. Но больше всех она любила Лию, свою старшую сестру, красавицу и прекрасную пианистку Лию, которой восторгались все взрослые и которая на самом деле была ничуть не лучше и не краше самой Шулы. По крайней мере, мы с Нюлей абсолютно точно это знали. Так вот, моя мама поддержала нашу идею о поездке во Францию. А через 2 недели она умерла от горячки. В 3 дня никто не успел ничего понять. Поэтому ее слова прозвучали как завещание для моего отца, и он согласился меня отпустить. А с Нюлей было еще проще. Такая тихоня ни в ком не вызывала беспокойства, тем более она уже считалась невестой Наума Коэна, одного из самых уважаемых и богатых женихов нашего города. Да, мы все были из обеспеченных семей, благополучные, хорошо воспитанные еврейские девочки, достойные дети своих уважаемых родителей. Такие прекрасные подружки. Мы даже фотографировались всегда вместе. Твоя бабушка в центре, а мы с Нюлей по бокам. Откуда такое имя? Ты прав, это вовсе не имя. Это ласковое прозвище для маленькой тихой девочки. Хана, Ханеле или просто Нюля. Она действительно была порядочной плаксой. Думаю, со временем ее переименовали в Анну, но этого нам не пришлось узнать. Нет, никто не думал обижать или насмехаться. Смешно даже подумать. Ее все обожали, потому что Нюля была похожа на ангела, маленького тихого ангела с огромными серыми глазами в золотую крапинку. И такие же крапинки виднелись на носу и щеках, по-русски их называли веснушками. Думаю, каждому мужчине хотелось взять ее на ручки и покачать, как ребенка, или хотя бы крепко взять за руку и увести за собой как можно дальше. Ты знаешь, мальчик, почему моя судьба сложилась именно так? Почему я осталась жить в нашем городке, в маленьком домике покойной тетки, и никогда не завела своей семьи? Люди думали, что не повезло, Тем более родители рано умерли, и новая власть отобрала наш красивый большой дом. Или не хватило решимости, или не попался порядочный мужчина. И никто не знал, что я не искала ни мужчин, ни любви с ними. Я исчерпала всю свою любовь еще в детстве и юности. Потому что любить больше, чем я любила Шулу и Нюлю, просто невозможно. Так вот, когда начались все несчастья, сначала смерть Лии, потом переезд Шулы в Сорбонну, и, наконец, это ужасное известие про ее крещение, Цирильсоны просто с ума посходили. Они устроили Шиву по живой дочери. Хотя не думаю, что ее мама всерьез готова была похоронить Шулу, пусть бы она хоть крестилась, хоть постриглась в монахини. Тут больше сказался авторитет дяди, великого Ребе Цирильсона. Наверняка хотели оправдаться перед родственниками и заодно призвать дочь к смирению. Стоило ей только вернуться и покаяться, и все похороны отменялись. Но нужно было знать Шулу. Больше никогда, ты слышишь, никогда в жизни она не общалась с родными. Правда, почти все они потом погибли при фашистах, но это уже другая история. Я не помню, кто первый решил, что мы должны поехать и поддержать Шулу, но в глубине души мы обе надеялись вернуть ее домой. Конечно, ни от меня, ни тем более от Нюли не ожидалось такой храбрости, но мы все-таки поехали и даже ни разу не заблудились и не отстали от поезда, хотя без Шулиного руководства и опеки это было почти невозможно. Нас грела мысль, что мы должны лишь доехать до нужной станции, а уж там попадем в надежные Шулины руки, и все опасности закончатся. Все так и получилось. Шула встречала нас на вокзале, огромном, роскошном вокзале огромного прекрасного города. Но мы так волновались, что ничего не замечали. Тем более она приехала вместе со своим женихом, Дмитрием Ивановичем Катениным. Они стояли прямо напротив вагона. Помню, я все боялась растерять чемоданы и коробки со шляпами, и поэтому послала Нюлю вперед, а сама осталась ждать носильщика, хотя умирала от любопытства взглянуть на Шулиного избранника. По молодости и глупости я представляла серьезного, солидного профессора, обязательно высокого красавца и почему-то с пышными усами, а перед нами оказался худенький молодой человек, почти мальчик, ростом не выше Шулы, в аккуратной студенческой курточке и галстуке-бантом. Когда я подошла, он стоял у самого перрона и смотрел на Нюлю. Кажется, он вовсе меня не заметил, только молча, растерянно смотрел на Нюлю. Только на Нюлю. И мне вдруг стало страшно и захотелось убежать. Самое ужасное, что и Шула заметила его застывший взгляд, и сама Нюля вспыхнула и чуть не расплакалась. Но тут, наконец, подошел носильщик, мы все засуетились, начались объятия и восклицания. К нашему с Нюлей молчаливому ужасу оказалось, что Шула уже живет со своим Дмитрием в одной квартире. Живет как с мужем, что при нашем воспитании просто в голове не укладывалось. Но мы дружно сделали вид, что ничего другого не ожидали. Для нас она сняла милую чистенькую меблированную комнатку по соседству, чтобы мы все могли почаще видеться, вместе завтракать и ужинать, и гулять по бульвару. И вот так мы каждый день завтракали и ужинали, и гуляли. И это было настоящей пыткой, потому что только слепой мог не заметить, как немеет и бледнеет Дмитрий при одном только взгляде на Нюлю, и как Нюля трепещет и буквально умирает от этого взгляда. Нет, мы старательно болтали, старательно любовались на здания и скульптуры, все эти площади и арки. Но поверь, мальчик, ни одна из нас ничего не видела и не воспринимала. Вечером мы с Нюлей молча ложились, каждая в свою кровать, делали вид, что спим, но сердце мое разрывалось от ее беззвучных рыданий. Никто не знал, что творилось на душе у Шулы. Она, как ни в чем не бывало, продолжала ходить на занятия и в библиотеку, за ужином обсуждала с нами парижские фасоны и выставки, и нужно было дружить с детства, вместе расти, играть, плакать и радоваться, чтобы заметить полное бездонное отчаяние в ее незамутненном взоре. Однажды, это был уже пятый или шестой день нашего визита, Шула не пришла на ужин, сказавшись занятой в лаборатории. Дмитрий, как и в прежние дни, ждал на бульваре. Мы выбрали миленькую кондитерскую, заказали пирожные и горячий шоколад. Стоял прекрасный теплый вечер. Ветер шевелил листья платанов, и мне хотелось умереть. Немедленно умереть, прямо в эту минуту, только бы не видеть их растерянных и прекрасных лиц, их мук и счастья. Даже если бы они лежали нагими в постели, не могло быть большей близости, чем в том кафе за столиком в присутствии десятков чужих людей. Мне даже не пришлось притворяться и врать про головную боль, потому что голова моя буквально раскалывалась. Я только пробормотала какие-то извинения и почти бегом умчалась в нашу нарядную ненавистную комнату. Нюля вернулась через пару часов, почти не дыша, постелила постель. Но она зря так боялась. У меня не было сил ее судить. У меня вообще ни на что не было сил, хотя я прекрасно понимала, что нужно сейчас же встать, взять ее за руку и увести. Увести навсегда из этого города, из этой чужой жизни и чужой любви, которую она так неожиданно для всех растоптала своей прекрасной тоненькой ножкой. Но я не смогла, понимаешь, мальчик, не смогла, потому что любила их обеих и не в силах была предать ни одну, ни другую. На следующее утро Шула уехала, очень рано, ни с кем не простившись. Потом, месяца через два, она написала мне длинное ласковое письмо, утешала и уверяла, что прекрасно справляется, рада вернуться на родину и уже нашла хорошую и уважаемую работу в аптеке. А еще через полгода родилась Раечка, твоя мама. Конечно, к тому времени я уже давно вернулась домой, в наш теплый родной город. Лучше не рассказывать про встречу с родителями Нюли, но меня больше ничто не могло огорчить или напугать. Ее близких утешало только, что она не крестилась, и не нужно устраивать очередную шиву. Нюля тоже писала мне из Парижа, они оформили гражданский брак, Дмитрий Катенин успешно защитил докторскую и остался преподавать в Сорбонне. У них родилась дочка. Они еще дали ей какое-то громкое, красивое имя — Клара или Вера. Кира? Может быть, и Кира. К сожалению, те письма не сохранились. Про Раечку они ничего не знали. Шула под страхом смерти запретила мне даже упоминать о ее существовании. Уже шла война, вскоре началась революция, и след их затерялся навсегда. А помнишь, как вы приезжали с бабушкой ко мне на лето? Вот были счастливые дни. Ты обожал клубнику и музыку. Такой маленький мальчик и так слушал музыку. Только клубника и могла тебя отвлечь. Мы с Шулой по очереди ее собирали, в четыре руки кормили тебя и все время хохотали. И никогда не вспоминали прошлого. Никогда. Не плачь, мальчик. Твоя бабушка была самой прекрасной, мужественной и великодушной женщиной на всем белом свете. И она обожала тебя. Именно ты стал ее самой большой надеждой и любовью. Честно говоря, она немного огорчалась из-за Раечки, была разочарована ее ранним браком и нежеланием учиться, хотя твоя мама росла хорошей, доброй девочкой. Но Шула всегда слишком высоко ставила планку, сказывался характер Цирильсонов. Удивительно, как ты похож на всех сразу. Но больше всего, конечно, на мою любимую Шулу. И рост, и волосы, и даже этот прекрасный породистый еврейский нос. Только глаза от Катенина. У него был такой же мягкий и пронзительный взгляд. Боже, как хорошо, что ты приехал, наконец. Наверное, я и живу так долго, потому что невозможно молча унести в могилу эту немыслимую историю.